АО, и я бы много чего с ним сделал. 8 крайне долгих лет воздержания. Не только ей свербит в одном месте, так она еще чуть ли не сама передо мной ноги раздвигает. Чертово заклинание. Какой в нем смысл, если я уже давным-давно сформировавшаяся личность? Многое мне бы хотелось высказать тому старику. Мысленно попинав сложившуюся ситуацию, принялся к работе. Сколько бы я ни ныл, ситуация до 16-летия не изменится, благо сейчас я могу ощупать тело своей сексуальной сестры сверху донизу, и она даже слова поперек на это не скажет, одаривая меня сладостными стонами на каждое движение. Мягкий, но упругий зад, пышные груди. Быстрее бы уже действие заклинания спало. Все, я больше не могу. Вдруг вскочил сестра, после поглаживания ее плоского животика, и повалила меня на массажный стол. Теперь твоя очередь. Уселась на мне сверху. Ты что задумала, сестра? Попытался вырваться, безрезультатно, девушка держала меня мертвой хваткой. Пусти, не волнуйся. Хищно облизнулись и опустил руку на мой пах, поглаживая младшего сына через штанину. Поверь, мой массаж тебе очень понравится. Нет, я еще не готов, причитал как ненормальный, но слов моих она уже не слышала, сползая по мне все ниже. Или тебе больше нравятся девушки с ушками? Заметила мою реакцию и улыбнулась еще хитрее, хотя, казалось бы, куда еще больше. Тогда, вот, у сестры на голове отросли большие кошачьи ушки красного цвета. Как тебе? Очень нравится, но, госпожа Серафина, вы что это задумали? В комнату ворвалась Грейфия, давая мне надежду на спасение. Только не говорите мне, что вы собрались с родным братом. И что в этом такого? Возмутилась сестра. Еще до обнаружения проблем с рождаемостью у демонов такие браки практиковались сплошь и рядом, чтобы сохранить чистоту крови, увеличить магический потенциал и врожденную силу. Но это не значит, что ты можешь домогаться меня столь нагло, против моей же воли. Получив шанс на спасение, мгновенно им воспользовался и уже в следующую секунду стоял за Грейфией у двери. Не то чтобы я сильно против, но для начала стоит спросить, а потом уже такое вытворять. Теперь даже и не уверен, что стану делать тебе второй массаж, после всего. Сестра поникла, чуть ли не пуская слезу. Ладно, сделаю, я ведь обещал. Но когда именно, остается под большим вопросом. И наутек, а то в глазах Грейфии начали мелькать крайне подозрительные нотки сомнения. Примерно так же последние годы заканчивались все наши с ней соревнования по массажу. Настали опасные времена. Нужно быстрее сматываться в очередную вылазку. На заброшенных территориях меня вряд ли кто-то будет донимать вопросами. Ситуация выглядит крайне скверно. Даже думать не хочу, что будет, если они узнают мою тайну. Но на следующий день меня ждал очередной сюрприз. После стандартных утренних процедур Шури задержалась в моей комнате и заявила: «Молодой господин, я желаю служить лично вам. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bast.andrdy. Там уже готова 51 глава. Глава 40, две пешки». Не понял. Сбился с мысли, услышав ее заявление. «Ты же и так являешься одной из горничных в замке Гримари. Можно сказать, одной из приближенных всего клана». «Да, но...» — протянула неуверенно женщина, однако быстро вернула былую уверенность. «Я хочу служить не всему клану, а лично вам, господин Сайрон. Хочу быть вашей личной горничной, слугой, опорой, как вы сами пожелаете. Не для всего клана, а лично для вас. С чего вдруг у тебя появилось такое желание?» Прищурился, оценивающе ее осматривая. «Может, у меня и было некоторое желание заполучить женщину в свою свиту, заклинание старика, заклинанием, но думать нижней головой оно не мешает, а мои предпочтения к зрелым дамочкам в новом теле не изменились». Да и за время пребывания в замке она показала себя как ответственный и старательный человек, только это не означает, что я стану соглашаться на ее просьбы при первой же возможности. «Или ты признаешься, что замышляешь что-то против моего клана, хочешь свергнуть отца и поддержать мою мать, что вы?» — растерялась Шури. «Нет», — сильно напряглась, даже отступила на шаг, но в итоге решилась стоять на своем до конца. «Молодец. Меня в принципе не интересует ваш клан и что в нем происходит. Любопытно, как не интересует получение статуса рода через ребенка от вас, молодой господин. За множество проведенных лет в людском клане я вдоволь нахлебалась политики и желаю держаться от нее на максимальном расстоянии. Моя главная цель – быть полезной лично вам, в чем бы то ни было». «Почему сейчас?» — не сбавлял гнетущей атмосферы. «Дополнительная стрессовая проверка не повредит. Ты не проявляла раньше интереса к моей персоне. «Если не брать в расчет утренних процедур, у меня есть глаза и уши», – заявила женщина. «Все время пребывания в замке, я пыталась выяснить, почему ваш клан помог нам с Акино. Поначалу я действительно верила, что дело в отце Акино и ее потенциальной силе, как дочери одного из лидеров падших ангелов, но впоследствии выяснила, что у вас, в столь юном возрасте, имеется большое влияние на все принимаемые в этом месте решения. А когда вы вдруг заявили сестре о необходимости помочь двум посторонним девушкам, картина полностью сложилась. Это благодаря вам я и моя дочь до сих пор живы. Ты, да, однако Акино и так бы выжила, но озвучивать это, по понятным причинам, не стал. Притянуто за уши, но допустим, не вижу смысла давать ей прямой ответ. А как же твоя дочь, Акино, королева моей сестры? Разве ты не хочешь стать фигурой Риас, чтобы всегда быть рядом с дочкой и защищать ее по необходимости? Да, опустила Шури взгляд, я переживаю за дочь, но в то же время я уверена, что вы не дадите свою сестру в обиду, тем самым не давая причинить вред и моей дочери, ныне ее королеве. Если я хочу истинно защищать свою дочь, то должна быть рядом с вами, неважно, в каком статусе. Именно вы являетесь, если не первой, то одной из первых линий обороны вашей сестры. Риас в скором времени станет женой Райзера Феникса, а по традиции подземного мира и вся ее свита будет в его власти. Сильно в этом сомневаюсь, уверенно заявила Шури. Возможно, это не произойдет, но рано или поздно Риас найдет себе мужчину, а следом и ваша дочь, по традиции мира демонов, разделит ее судьбу. Если судить по моим наблюдениям, у вашей сестры есть только один приемлемый вариант. Многозначительно на меня посмотрела, и лучшего варианта для Акино в данный момент я не наблюдаю. К тому же, кажется, моя дочь проявляет вам знаки внимания. Было дело. Изначально я решил, будто Акино приревновала, что Риас каждую ночь проводит в моей спальне и по этой причине заявилась ко мне. Кстати, девочка уже заметно подросла и в свои 12 мало чем отстает в красоте от сексуальной зрелой мамочки. Так вот, мало того, что я начал иногда просыпаться в компании сразу двух полуобнаженных девушек, Риас и Акино, так еще и сама дочь Шури порой выкидывает такие финты, что кровь из носа так и хлещет. Поймает на себе мой взгляд, хитро улыбнется и юбку передо мной задерет. Меня окружают одни извращенцы. Будь сопливым юнцом, наверняка бы засомневался, но имея немалый опыт общения с девушками, особенно учитывая закидоны дочек из прошлой жизни, гадать не приходится, она пусть и не умела, из-за возраста и отсутствия наглядного опыта, демонстрирует ко мне явный интерес, как в будущем партнере по жизни. Хех, вот так просто взяла и дочку мне свою сосватала на пустом месте. Улыбнулся, Шури промолчала. А если я, допустим, пойду против своей матери, хоть против всего мира, заявила женщина. В этот момент я хочу стоять на вашей стороне. Хорошо, встал с кровати и направился к сейфу. С этого момента ты целиком и полностью принадлежишь мне. Достал продолговатую коробочку со знаком клана Гримари, а как обернулся, Шури успела скинуть наряд горничной и уселась на моей кровати в одном лишь нижнем белье, призывно разведя ноги в стороны. «Ты что это задумала?» – прищурился на нее. «Я думала, что мы...» «Складывается такое впечатление, что вокруг меня снуют одни извращенцы». Помотал головой, дочь недалеко ускакала своими повадками от матери. «Оденься, пожалуйста, не порть момент, что девушкой проделала, неуверенно стреляя на меня глазками. Если мы и будем когда-нибудь чем-нибудь таким заниматься, уж точно не сейчас. Совсем стыда нет, я еще ребенок». В первую очередь, поправляя платье, возразила Шури, «Вы демон, молодой господин, и только во вторую ребенок». «Грифия так сказала, когда отправляла вас всех меня по утрам намывать», кивнула. «Одни извращенцы». «Ладно, сейчас есть более важные дела». Опустил на стол перед Шури шкатулку с моими фигурами зла. «Определимся с кое-чем другим». Открыл шкатулку. «Но», сразу же возразила женщина, «я не считаю себя достойна стать одной из ваших фигур. Быть рядом – это одно, но фигой зла – совсем другое. Раз ты решила принадлежать мне, в каком именно положении, решать буду уже я. Так, или ты в один момент клянешься мне в верности, а во второй начинаешь перечишь, оспаривать мои решения, ни в коем случае». Выровнялась по струнке. «Если такова ваша воля, я принимаю ее со всей ответственностью». «Отлично». На что две фигуры из шкатулки начали светиться. «Две пешки, неплохо, а ты прибеднялась». Направил фигуры женщине в грудь, и у нее за спиной появились черные кожаные демонические крылья. «Добро пожаловать в мою свиту. Надеюсь, ты будешь живее моей первой фигуры». Дальше развивать тему не стал, отпустив ее заниматься прямыми обязанностями. Становление моей фигурой не отменяет работу по замку, но Набару меня конкретно разочаровало. Не думал, что ребенок может оказаться настолько твердолобым. Девушка посещает занятия, выполняет назначенные поручения, мои и Грейфи. Придраться ни к чему. Даже на моем прошлом дне рождения присутствовала в наряде горничной, но ее нет. В прямом смысле слова, нигде нет. Она ни с кем не контактирует. Вообще, любые попытки наладить контакт от меня, Риасы и ее свитовцев, девочкой полностью игнорируются. Набару отгородилась огромной каменной стеной от всех жителей замка, своим предвзятым мнением, навязанным с раннего детства, и даже не пытается из-за нее выглядывать на все предоставляемые лично мной и кланом возможности. На полном серьезе я начал жалеть, что сделал ее своей первой фигурой зла. Вообще, что сделал фигурой, со всеми вытекающими рисками да и после. У меня своих проблем хватает, а тут еще с ней долбиться головой об стену. Если так продолжится дальше, думаю, просто оставлю ее в мире людей с родителями и забуду как страшный сон. Хочет вернуться в глушь и рыться до конца дней в земле, кто я такой, чтобы ей это запрещать? Глава 41, С каждым днем. Разобравшись с желаниями Шури, теперь женщине предстоит удовлетворять мои хе-хе-хе. Зеленым юнцом сейчас себя ощущаю. Вспоминая соблазнительные формы женщины, отправился завтракать. Весь завтрак Грейфия не сводила с меня странного взгляда. Легко догадаться, какие мысли ее одолевают, но уйти, не выразив ей благодарности за вчерашнее спасение от сестры, я просто не мог. Спасибо, что спасла меня вчера от Серафины. Подошел к девушке, когда та прибирала со стола. Если бы не ты, не знаю, что бы сестра со мной сделала. Да, но, задумалась Грейфия. «Молодой господин, вам скоро 13 лет, а вы до сих пор ни с одной из горничных ни разу», повисла неловкая пауза. «Если бы я самолично не обучала вас теме сексуальных отношений между мужчинами и женщинами, решила бы, что вы не знаете, что у вас находится между ног и что с ним нужно делать». Опять задумалась, а я 10 раз успел пожалеть, что решил подойти. «Молодой господин, в чем дело? Почему вы ни разу? Вам не нравятся горничные, которых я отправляю? Если так, только скажите, и я». «Нравится, даже очень. Надеюсь, что их помывки никогда не закончатся. Все девушки невероятно красивы». «Тогда почему?» Не понимала Грейфия моего поведения и не зря, но и отступить не могла в угоду занимаемой должности. Только что я могу на это ответить. «Я еще как хочу всего этого, только не могу из-за возраста. Вы демонстрировали явный интерес к моему телу, если дело в этом, одно ваше слово». В мгновение ока ее наряд горничная исчез, оставляя девушку передо мной в одном лишь нижнем белье. «Не сейчас», еле выдавила из себя, глотая слюну, за барабанной дробью в ушах. «Однажды это случится, но не сейчас. Пока что я не готов», и унес ноги в свою комнату, матерясь про себя благим матом. Девушки в прошлом мире были довольно раскрепощены в выражении чувств из-за постоянного чувства приближающейся смерти, но кто ж знал, что их игнорирование произведет еще больший эффект. Сильно сомневаюсь, что Грейфия осталась довольна моим ответом, но прибрав со стола, поплелась на ежедневные занятия Риасы компании. Как только я демонстративно отказался на них показываться, мамуля в ту же секунду потеряла к урокам всякие интересы и вернула на свое место королеву старшей сестры. Ни разу не угадал ее главной цели – прогнуть меня под себя. Но учить меня, как ранее упоминал, было уже нечему. Еще и отец перед уходом предоставил мне полный доступ к замковой библиотеке, даже к тайным секциям кланового уровня. Если мне будут нужны какие-либо знания, нужно лишь прийти туда, взять и изучить. С каждым днем находиться в замке становилось все сложнее. В первую очередь сказывалось отсутствие Зиотикус, что всегда старался уделять нам с Риас внимание, во вторую – очередные интриги, что начало плести против меня мамуля. Сказать, что винела на слабое, язык не повернется. Просто женщина никогда не стремилась к большой силе, довольствуясь врожденным талантом, плетя постоянные интриги против врагов. Вот и сейчас она приступила к любимому делу, только действовала против родного сына. Риас подговорить против меня не удалось. За годы жизни рядом между нами сложились уж слишком крепкие отношения. Одной прогулки моей ладони по ее упругим ягодицам было более чем достаточно, чтобы поставить мозги на место. Чего, увы, нельзя сказать о прислуге, что работает в замке, постоянно нас окружает, но не идет на близкие контакты из-за своего и нашего статуса. Может, они и видели мои старания со стороны, но никогда близко не контактировали, размениваясь базовыми любезностями. И тут им на уши садится моя мать, такой-сякой не слушается, чуть ли не расправой угрожает. В замке стало крайне неприятно находиться. Сделать они мне ничего не могут, прислуга обладает соответствующим своему положению, полным отсутствием на меня влияния, но и находиться с ними рядом, под осуждающими взглядами, становится неприятно. Время летело незаметно, и окружающие девушки становились все прекраснее с каждым днем. А сестренке Риасы заикаться не стоит. Кажется, девочка по уши в меня влюбилась, постоянно выставляя свое сексуальное тело на обозрение с алыми щечками и похабной улыбкой до ушей. Подруга детства сестры, Сона Ситри, с которой последние годы я общался значительно больше Риас, тоже начала постепенно меняться, превращаясь в прекрасную особу. Единственное, что заставляет меня волноваться, это ее наряды. Не знаю, кто к ним приложил руку, но выглядит в них наследница Ситри, что недавно отбилась от жениха через шахматную партию, крайне вызывающе. Нокс, о моем фамильяре сказать толком нечего. Может, кошечка и обзавелась человеческой внешностью и разумом, но повадками недалеко ушла от животного. Застал ее как-то в картонной коробке. Из-за постоянных тренировок на пределе возможного, из смазливой копии Риас я постепенно превращался в настоящего мужика, пусть и с длиннющей шевелюрой. Моюсь я не сам, а во всем остальном с ними помогает магия, позволяя при этом еще и контроль маны развивать. Но красота окружающих меня девушек не могла сместить внимание с ситуации в замке, что становилось с каждым днем все сложнее игнорировать. Перед 13-м днем рождения я сбежал в очередную вылазку на отступников. Перчатки 100 раз уже проверил, все работает. Подумал, что пора бы их проверить на деле, заодно проветриться от гнетущей атмосферы. В данный момент на перчатке, кроме придания металлу механики поведения резины, действуют две гравитационные ленты. Первая смещает центр тяжести, распределяя их вес на все мое тело. Вторая позволяет увеличивать и уменьшать вес самих перчаток за счет моей маны. На 103 уровне развития магии гравитации, это все, что я могу себе позволить. Для увеличения эффективности тренировок и преимущества в бою, более чем достаточно. Чтобы отыскать на заброшенных земля приемлемую для устранения цель, с моим нынешним уровнем сил, после всех сюда визитов, приходится изрядно попотеть, тащась в самую глубь данной местности. Единственное радует, за все время я так и не встретил поистине разумного демона. Все они без исключения, даже те, кто сохранил возможность разговаривать, ничем не отличались от особей тупее, бездумно бросаясь на все, что попадало в их поле зрения. По этой причине я не считаю их убийство чем-то плохим, это скорее зачистка паразитов, чем акт насилия. Демоны сплошь и рядом занимаются устранением таких же монстров в мире людей. Пробираясь через заросли, лететь в этом месте, если я не возвращаюсь, не самая умная идея, привлекая к себе излишнее внимание. Разбирайся потом со всеми привлеченными шестерками, пустая трата времени. Пробираясь через заросли, увидел, как монстроподобный демон-отступник сражается с человекоподобным, вернее, как второй отрывает голову первому. Наконец-то, прохрипела неприятным голосом девушка-демон, тонкая талия, широкие бедра и груди минимум четвертого размера как бы намекали, что это была именно девушка, поправляя на себе подранную одежду. У нее были темные глаза, на правой стороне лица, через глаз, проходила по всему лицу темная трещина. Аналогичные знаки присутствовали выше правой груди и на обоих ее обнаженных бедрах. Волосы девушки имели дикий вид, выступая вверх. Уши были длинными и заостренными, словно эльфийские. Изо рта торчали острые клыки. Предплечья и кисти рук покрывала чешуя, с похожими на плавники выступами. Также у нее был большой мощный хвост, словно покрытый металлическими пластинками. «Почему эти твари все прут и прут в наше логово?» — задал отступник вопрос в пустоту. «Не знаю», — ответил демон сам себе, но тоненьким, я бы даже сказал, очень приятным голосом, из тех же уст, заставляя меня сильно растеряться. «Это становится проблемой, если так пойдет дальше». «Тихо», — гаркнул на этот раз хриплый голос из того же рта. «Здесь кто-то есть». Осмотрелась по сторонам и быстро меня обнаружила. «Еще один. Сейчас я его прикончу». «Нет, стой!» – раздался нежный голос. «Он не выглядит как очередной монстр. На моих глазах отступник превратился в стройную молодую девушку среднего роста. У нее были длинные, белые волосы, которые немного вьются на концах. Две пряди свисали спереди к ее груди, обрамляя лицо. У нее были большие синие глаза и соблазнительное, чувственное тело с большой грудью. Позволь для начала мне с ним поговорить. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoenderday. Там уже готова 51 глава. Глава 42. Миражанна Штраус. Кто ты и как здесь оказалась? Если девушка сама решила пойти на контакт, пусть даже она отступница, бездумно нападать и отказываться от разговора после увиденного, не вижу смысла. Только не делай глупостей. Заметил, как очертания монстра начали проглядываться через ее обычную, человеческую внешность. Может, ты и становишься сильнее в демонической форме, но мне далеко не ровня. В боевой форме, именно так решил назвать демоническую, она сильнее Риас, но значительно слабее меня. Примерно на равных кое с кем нужно ее призвать, чтобы минимизировать шанс на прямое столкновение. Будешь дергаться, умрешь. Слегка надавил на нее аурой, чем заставил напрячься, лоб ее покрылся потом. К тому же я здесь не один, призвал Нокс. Первым делом фамильяр изучила хмурым взглядом новое окружение, но в скором времени, не обнаружив опасности, устроилась на пенек в смеси человеческого и звериного облика, с ушками и хвостиком, и принялась намываться как настоящая кошка, загадочно меня осматривая, при этом хитро улыбаясь. Похоже, на эмоциональном уровне ощущает мой интерес к девушке. «Стой, хватит!» – вдруг крикнула отступница. «Твоя злость сейчас может лишь навредить». Только кричала она не мне, а самой себе. И черты монстра полностью исчезли, возвращая былой, приятный взору облик. Она очень даже ничего. Если действительно не лишилась разума, это открывает любопытные перспективы. «Простите, кто бы вы ни были, но мою вторую половину крайне сложно склонить к сотрудничеству с кем-либо». Поклонилась мне в качестве извинения. «Меня зовут Миражанна Штраус». Положила руку себе на грудь. «Я бывшая ладья одного из членов клана Гримари». Глаза ее вспыхнули на миг. Вернее, мы. До того, как меня опознать она не могла, только дурак на тайную вылазку стал бы надевать одежду с клановыми приметами. «Мне не послышалось, Гримари». Прищурился, но незаметно, чтобы она пыталась заговорить мне зубы или врать. В радиусе километра не было ни души. «Ты была частью одного из столпов?» «Да», — опустила девушка печальный взгляд в землю. «Когда-то мы были частью великого клана, но мой хозяин не выделялся особой силой или статусом. Дальний родственник, на черт знает каком колене, что считал несправедливыми происками судьбы», шмыгнула носом. Проиграв в нескольких рейтинговых матчах кряду, он решил поднять свой статус через очистку и заселение этих земель. «Значит, он был очень дальним мне родственником. Рождение в клане не всегда означает высокий статус. Если ты слаб, не имеешь денег или статуса, родство только фамилией можешь доказать, рано или поздно о тебе просто забудут. Она же говорит об одном из способов основать свой род при клане. Из-за низкой рождаемости у демонов нынче образовалось очень много незанятых территорий. Этот лес находится на расстоянии вытянутой руки от главного замка, и это считается нормой. Осваивать никем не занятые земли может любой желающий, но он должен быть связан с кланом, ведь официально они принадлежат клану. Учитывая его фамилию, связь была. Что именно он здесь желал создать, не имеет особого значения. Замок свой, город заложить или еще что, если это самостоятельная единица, что будет приносить пользу клану, получение рода гарантировано. И здесь проиграл? Да. На ее глазах проступили слезы. Как оказалось, мой хозяин действительно не обладал особой силой, как и вся его свита. По крайней мере, в тот момент. Последнее пробубнило себе под нос, но я расслышал. Нехорошо так говорить об умерших, но это правда. Как и мои товарищи, я тоже была слаба. Благодаря слаженным действиям и, что скрывать, отличному командованию моего хозяина, мы далеко забрались. Цель была совсем рядом, как мы угодили в ловушку целого роя отступников. Девушка замолчала, а ее руки на мгновение покрылись чешуей и вернулись в норму. Все друзья и хозяин погибли на моих глазах. Я тоже была на волосок от гибели, но проявилась она вернее. Вторая я и защитила нас. Она убила несколько десятков нападающих, искупавшись в реках крови. Остальные разбежались в испуге. Повисла тишина на добрую минуту. Идти нам было некуда. У моего хозяина не осталось родни, А как поступают с отступниками в мире демонов, я знаю не понаслышке. С тех пор мы живем здесь. Сколько с того дня прошло времени, не знаю, да и нам это было неважно. Сочувствую. Концентрировать внимание на тупости бывшего хозяина точно не стоит, если я не хочу ее убивать. Мир полнится такими же глупцами, что лишь по праву рождения считают себя особенными. Но оставаться здесь тебе не советую, что вы здесь высидите. Увеличение количества отступников, скорее всего, связано с моими действиями. Последние несколько лет я охочусь здесь на постоянной основе. Вот монстры и разбегаются, инстинктивно чувствуя опасность. Территории, где я раньше охотился на демонов-животных, сейчас абсолютно пусты. Два дня по ним рыскал и не обнаружил ни души. Охотитесь? Искренне удивилась девушка. Вы тоже хотите поднять свой статус за счет покорения этих земель? Поверьте мне, вам не стоит. Нет, перебил девушку. Просто охочусь на отступников, чтобы опробовать свои навыки в реальном бою и стать сильнее. На лице девушки одновременно смешались изумление вместе с явным желанием отговорить меня заниматься столь опасными глупостями. И насчет группы, что вас разбило, не просто так я прошлый раз чуть ли не двойную норму атрибутов за одну вылазку набрал. Недавно я с ними столкнулся. Было весело, но ничего особого они из себя не представляли, их было много, но и только. Не знаю, как именно они между собой были связаны, но у меня сложилось впечатление, что у всех тех отступников было что-то вроде одного общего разума. Но разум этот был, проще говоря, называть их разумными, это слишком преувеличивать действительность. Словно паразит взял под контроль отступников, наращивая свои ряды лишь в количественном показателе. Больше ты с ними не встретишься. Вы их убили, типа того, и перестань уже обращаться ко мне на «вы». Мы не в замке. Кто здесь будет следить за соблюдением статусов? А вы, то есть ты, точно. Забыл представиться, я Сайрон Гримари, наследник клана Гримари. Девушка застыла от шока, не зная, как реагировать на новую информацию. Вы не шутите? Через стучащие зубы, еле выдавила девушка. Этого не может быть. Ха, фыркнула Нокс, наслаждаясь реакцией девушки. Зачем мне врать? Мы тут совсем одни. Что мне это даст, господин? Отступница упала передо мной на колени. Прошу, пощадите меня. Я не представляю опасности для окружающих. Да не собирался я тебя убивать. Похлопал ее по плечу, призывая встать. Наоборот, поднял ее на ноги. Ты сильная, этого не отнять. Что скажешь, если я предложу тебе пойти со мной? Ни за что. Вдруг взвыла девушка хриплым голосом, как бешеный зверь, мигом обратившись в боевую форму. Я не позволю тебе навредить нам, будь ты хоть самим сатаной. Как ты смеешь повышать голос на моего хозяина? Приняла боевую стойку Нокс в ту же секунду. Сделаешь еще хоть шаг в его направлении и сильно об этом пожалеешь. Что за глупости? Пропитал кулак маны и ударил ее в живот со всей силы, выбивая разом как весь запал, так и дух. Девушка вновь упала на колени, вернув человеческий облик. Я ведь сразу предупредил, будешь дергаться, умрешь. Не хотел ее бить, но все монстры, отступники не исключение, понимают лишь один язык, силу. Простите ее, прохрипела уже девушка, а не отступник. Я не хотела вам вредить, просто она, то есть, вторая, я никому не доверяет. Мы столько лет были лишь вдвоем, сами по себе. Она боится, что вы причините нам вред. Обещать тебе выживание я не могу. Тебе и самой должно быть прекрасно это известно. Отступник, есть отступник. Не имеет значения, каким образом она таковой стала. Но и я не последний человек в аду. Хочу с твоей проблемой обратиться к одному ученому, что создал фигуры зла. Округлились глаза девушки в изумлении. Возможно, он сможет что-либо сделать с твоей ситуацией. Нет, опять прохрипел демон. А Нокс зашипела в ответ. Обратиться в демона она не смогла или не стала рисковать, ощутив на себе мою силу. «Мы с тобой никуда не пойдем, ну и дура», — заявила Нокс, но предпринимать ничего не стала. «Помощь предлагают, а ты нос воротишь. Я пойду с вами», — уверенно заявила адекватная личность девушки. «Сколько еще нам терпеть эту жизнь? Ты и сама как-то обмолвилась, что устала бесконечно сражаться за выживание, а это шанс на нормальную жизнь». Шанс вновь ощутить безопасность. Даже если он обернется нашей гибелью, лучше я ухвачусь за него, чем до конца дней жить как сейчас. Нет, прохрипела неуверенно вторая личность девушки. Не хочу, хватит врать самой себе. Наблюдая словесную перепалку из одних уст, сложилось впечатление, словно адекватная часть взяла над телом полный контроль. Хочешь и дальше так жить? Оставайся. Только каким образом она это сделает? А я ухожу. Неуверенно поднялась на ноги, пусть мой удар пришелся и не по ее личности, но точно по телу. Я пойду за вами, чего бы мне это в итоге не стоило. Хорошо. Взял ее на руки. Не беспокойся, так мы быстрее доберемся до замка. Неуверенно мне кивнула. И еще кое-что. Если не секрет, как зовут твое альтер-эго? У нас одно имя на двоих, как и тело. Ясно. Взмыл в небо и полетел в сторону дома. Нокс вернулась в лес фамильяров через магический круг. Тянуть смысла не вижу. Угрозы мне она не представляет, но как фигура зла, крайне интересно, и не только из-за своей внешности. Прости, что пришлось тебя ударить, но сейчас ты можешь отдохнуть. До замка лететь минимум сутки, а ты явно вымоталась. Девушка мне явно не доверяла и слушать не спешила, лишь ухватилась за шанс на спасение, но к вечеру уснула в моих руках, а наружу вылезла вторая натура, что всю дорогу сверлила меня недовольным взглядом. В замке меня ждал скандал. Сестра на пару с мамулей устроили выволочку. Притащив домой отступника, вся моя бравада об охоте вокруг замка пошла коту под хвост, но Серафина пообещала, за еще один массаж, обратиться с этим вопросом к Аджуке. Сроков исполнения обещания мы не оговаривали, согласился. Спустя неделю сестра пригласила меня на разговор в кабинет отца. Сайрон, сестра была крайне серьезной, что ей, наедине со мной, было не свойственно. Нам нужно серьезно поговорить. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bast.andrd. Там уже готовы 52 главы. Глава 43. Второе свидание. Братик, родители и меня сильно смущает твоя свита. Окинула меня строгим взглядом старшая сестра. По всем параметрам. Уриас в данный момент вдвое больше слуг, и они далеко не заурядные личности или отступники, как последняя девушка, которую ты притащил с заброшенных земель. Ты действительно надеешься сделать ее своей фигурой зла? Кивнул. На многое не надейся. Вздохнула Серафина. Аджука пусть и владыка демонов, но чудеса, которыми славятся боги, творить не умеет. Немного помолчали. В общем, так дальше продолжаться не может. Хлопнула по столу стопкой бумаг. С этого момента мы будем заниматься поиском подходящих тебе фигур, и отказа я, как и наши родители, не приму. Моих возражений по этому поводу вы даже не рассматриваете. Прости, но да, они не принимаются. Чуть погрустнела сестра. Даже если ты будешь на нас за это обижаться. Посмотрел на меня щенячьими глазками. Пойми, Сайрон, ты будущий глава клана Гримари. Твоя свита как силой, так и происхождением, будет представлять тебя и клан перед лицом всех демонов как вида. И даже за пределами нашего пантеона. Навязывать тайно, учитывая прошлый опыт, мы не хотим, но и отсидеться молча, по сути, без свиты, тебе никто не даст. Либо ты подбираешь кандидатов вместе с нами, постучала указательным пальцем по стопке, либо мы возвращаемся к старому методу тайного навязывания. Третьего варианта не дано. Серьезно, братик, у тебя всего два члена свиты. Даже учитывая твою выдающуюся силу, это никуда не годится. И сестра не врала. Первый раз в жизни мне не удалось изменить ее мнение, даже прибегая к самым грязным уловкам вроде приставания или массажа. На приставание она охотно отвечала, но мнение своего так и не изменила. Проходимка чуть не словила меня на мою же удочку. Очередной раз облапала в таких местах, где ей определенно ничего трогать не стоило, а после случившегося, демонстративно облизывала свои руки. Какие безумные извращенки меня окружают. В следующий раз нужно быть осторожнее. Не то чтобы я сильно возражал против их инициативы со свитой, приближающиеся события и рейтинговые игры перспективных новичков демонического мира, куда меня определенно включат, если включили Риас из оригинала, как бы намекают, что нужно быстрее собирать вокруг себя сильных и надежных сторонников. Но я не хочу с этим спешить. Во-первых, привык уже решать задачи сам, банально, надежнее, а во-вторых, мне еще жить в этом теле минимум 10 тысяч лет, если же равняться на прошлый мир, рано или поздно, благодаря развитию медицинского навыка, я стану бессмертным, и набирать в первые два десятка лет жизни самых приближенных к себе людей, точнее, демонов, мне кажется не самой умной идеей. Если жены будут ко мне привязаны лишь на эмоциональном уровне, плюс сексуальном, про навык, сводящий моих партнерш с ума, забывать не стоит, то свитовцы имеют осязаемую магическую связь через фигуры зла с королем. Если это будут девушки, Спать я с ними определенно не откажусь. Шури взял в свиту явно не по решению верхней головы, но дальше по такому принципу наполнять свиту я определенно не имею права. Надутые щеки на старшую сестру нужного эффекта не возымели, с нынешней повзрослевшей внешностью работают они крайне плохо. Таким нехитрым образом в моем расписании появился еще один рутинный и крайне скучный пункт по перебиранию абсолютно неинтересных кандидатов в свиту, до наступления 13-го дня рождения. Бал прошел штатно, если не брать в расчет отсутствие отца. По этой причине мне пришлось встречать гостей, отчего мероприятие упало, по моей оценке, ниже плинтуса. Как и отношение к Венелане, которая спихнула на меня эту обязанность, свалив куда-то на добрую половину вечера, показавшись только к концу мероприятия. Сразу видно, что женщина озаботилась днем рождения своих детей, потом удивляется моему к ней отношению. Прошло все на удивление хорошо, пока Серафина не объявила подарок, еще одно двойное свидание в самом известном ресторане «Лилит», столица мира демонов. На следующее утро у магического круга встретил Риас в необычном наряде. «Риас, во что ты вырядилась?» Глаза и губы девушки были накрашены в черный, словно гадка какая. Одета же она была в вызывающего вида черное платье, что лишь частично прикрывало грудь и выглядело на ней крайне сексуально. Как это все понимать? Демонстративно ее осмотрел с ног до головы. Темный макияж демонстрирует мое отношение к предстоящему событию, фыркнула девушка. Я бы с удовольствием его пропустила, как и любые встречи с Райзером Фениксом. Наш брак состоится только через мой труп. А платье? Ты бы хоть немного усилий на тренировке приложила, перед тем, как заявлять что-то подобное. Не слишком ли оно откровенное, для встречи с тем, кто тебе не нравится? Это не для него. Покрылись румянцем щеки сестры. Кого бы мне ни пытались навязать родители в качестве жениха, я хочу выглядеть привлекательно. Нашла причину отвертеться, но покрутилась передо мной, чем выдала истинные чувства с потрохами. Как тебе, братик? Красиво, сложив руки на груди, почесывая подбородок. Честно говоря, не хочу, чтобы на нее пялился Феникс вместе с работниками и посетителями ресторана. Но, вы готовы? Перебила меня Грейфия. Прошу в магический круг, ваши суженые уже ожидают в Лилит. Тот загорелся под ее слова. Молодой господин, госпожа, желаю приятно провести время. Проводила нас взглядом королева сестры. Риас недовольно скривилась, я эмоций выражать не стал, потому что вижу очень большую пользу в этих встречах. И дело не в шансе завладеть сердцем красивой девушки, а в мотивации сестры. Раздражение отлично мотивирует развиваться. Окружение сменилось, и мы встретились с уже знакомыми личностями. Первым делом воспользовался анализом. В этот раз он сработал. Система развития, анализ, имя, Райзер Феникс, очки здоровья, 45872, очки маны, 37820, энергия жизни, 94916, доступно для использования 1%, ограничение мира, сила, 188, ловкость, 201, выносливость, 244, привлекательность, 167, интеллект, 155, удача, 161, что сказать, слабак, недостойный внимания, слабее меня год назад, про сейчас и заикаться не стоит, слишком много чести, очередной выскочка, что считает себя особенным лишь по праву рождения, Рейвил Феникс, легкий поклон, безмерно рад нашей новой встрече, не затягивая паузу, взял руку своей невесты и поцеловал тыльную сторону ладони. «Вы несравненно прекрасны, спасибо», — поклонилась мне девушка в бело-голубом платье. «Насколько мне известно, сегодня мы идем в ресторан», — кивнул и повел девушку в нужном направлении. Райзер же и Риас даже приветствовать друг друга не стали, чему виной, к моему удивлению, была не сестра. Парень нагло схватил ее за руку и поволок в сторону ресторана. Само же свидание язык не повернется назвать нормальным. Нет, у нас с Рейвил все прошло как нельзя лучше. Из-за различий в возрасте, это моя третья жизнь, а у нее начало первой, и интересах, я только и занимаюсь саморазвитием, а у нее большая часть времени уходит на общение с братьями да их слугами. Общение, в прямом значении этого слова, между нами не было. Но я, в угоду многолетнего опыта общения с девушками, отлично умею слушать, а ей большего и не надо. Рассказывала мне со счастливой улыбкой обо всем и ни о чем. Если девушка в меня еще не влюблена, однозначно испытывает симпатию. У Риас с Райзером же все прошло с точностью да наоборот. Сестра даже если бы и хотела рассмотреть в своем женихе что-то положительное, разве что она и не пыталась, стреляя постоянно в мою сторону ревнивыми взглядами. За неисчерпаемым высокомерием Райзера ничего бы разглядеть не смогла. Все время талдычил, какой он особенный, видишь ли, подарил Риас сразу двух слуг, по моей наводке. Не обошлось без намеков, что отдавать он их не хотел, но снизошел, и не забыл упомянуть про планы впоследствии сделать их своими женами. Что за идиот, не понимаю, какой именно цели он добивается. Встречаются иногда личности, которые при общении формируют четкое понимание, что на лице у них кое-чего не хватает, хорошего кулака, чтобы выбить к чертям все их высокомерие. После избиения от Хёда брат Рейвилл станет нормальным парнем, с нормальными целями и, самое главное, последующими поступками, но до этого он ведет себя крайне неприятно. Домой я возвращался в приятном расположении духа, чего нельзя сказать о Риас. По возвращении сестра закатила Венелла не настоящую истерику. Не ожидал, что она на такое решится. Думается, больше двойных свиданий у нас не будет. Прошло 3 месяца рутинного перебирания бумаг с дня рождения, еще тренировок и развития навыков как у себя, своей свиты, так и свиты Риас. От родителей, точнее, от отца, привалил внеочередной подарок, который передала старшая сестра. Новый визит в мир людей без сопровождения. Несложно догадаться о причинах неожиданного визита в Румынию. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готовы 53 главы. Глава 44. Ты такой. Слушай, Риас, почему твой брат всегда тренируется один? Поинтересовалась королева младшей дочери семьи Гримари, пока свита девушки переводила дыхание после очередного спарринга, и только единственный сын упомянутой семьи продолжал в сторонке отжиматься, не обращая ни на что внимания. Задание выдает, сражаться заставляет, но сам ни разу не принял участия в наших тренировках. И ладно мы, твоя свита, но он ведь и со своими не тренируется. Указала девушка на мать, что тренировалась вместе с дочкой, и на Бару Кугисаки, которая, как и ее король, всегда тренировалась одна, ни с кем не контактируя. Разве это нормально? Не знаю. Пожала плечами оловолосая девушка на замечание своей подруги, пытаясь отлепить белую майку, что прилипала к ее телу из-за пота, как и короткие красные спортивные шортики. Не помню, чтобы брат хоть раз с кем-либо тренировался. Единственный его спарринг, что мне довелось понаблюдать, был с нашим двоюродным братом, Сейргом. И увиденное там, не кривя душой, выглядело как нечто из ряда вон выходящее. Предалась воспоминаниям девушка, посмотрев в сторону брата. Это только мое предположение, но, кажется, как бы это жестоко ни звучало, мы недостойны привлечь его внимание на тренировке. Ара-ара, хитро улыбнулась ее королева. Это легко исправить. Сейчас я привлеку его внимание. Акина подхватила один из металлических шаров, что выдал им Сайрон для тренировок, и запустила в сторону парня. «Стой!» — воскликнула испуганная Риас, но летящий в сторону брата предмет ей было уже не нагнать. «Нет!» Пусть шар весил добрых 50 кило, может и больше, брюнетка приложилась к нему от всей души, чтобы хорошенько приложить ничего не замечающего парня. Шар быстро летел к цели, а все наблюдающие могли только надеяться, что он пролетит мимо цели, но с каждой секундой понимали неизбежность трагедии, строя в мыслях самые безумные варианты дальнейшего развития событий. Шури вытянула руку, в попытке схватить дочь за ухо и утащить в свою комнату, чтобы пояснить проказнице, что поступать так никуда не годится. Только вот шар, оказавшись в считанных сантиметрах от парня, резко упал вертикально вниз, пока его цель, как ни в чем не бывало, продолжала отжиматься. Зрители лишились дара речи, не понимая произошедшего. Но и на этом чудеса не закончились, хотя их уже было предостаточно, чтобы заставить наблюдателей происходящего стоять с открытыми ртами. От падения шара на пол полигона раздался невероятной мощности грохот, пошатнувший все помещение, а по его полу пошли трещины. Сам шар, словно был создан не из металла, начал сплющиваться на глазах, принимая форму плоского блина. «Что это было?» – прошептала одними губами Риас. «Кто это сделал?» – осматривалась нескрываемым шоком повреждения их места для тренировок. Акина Химеджима, из воздуха, рядом с девушкой, появилась Грейфия с леденящим душу взглядом. «Вы что себе позволяете? Позвольте мне научить свою дочь правилам поведения», — вмешалась Шури, на что получила положительный кивок от главной горничной в замке. «Спасибо». После легкого кивка, схватила таки дочь за ухо и потащила с полигона. «Ай-яй-яй», — зашипела девушка. «Больно и хорошо, строго оборвала Шури. «Следующий раз трижды подумаешь, прежде чем вытворять что-то подобное». «Ну, мам, я не хотела вредить», — состроила слезливые глазки Акина, но ее мать на это не отреагировала. «Может, и хотела», — обиженно надула щеки, «но тебе совсем не интересно, что это было». «Нет», — холодно ответила женщина, и уж тем более не стала бы приставать со столь наглыми вопросами к своему королю. «Если бы господин Сайрон хотел, сам бы нам все рассказал. И раз не рассказывает, следовательно, нам этого знать не положено. Или, как верно заметила твой король, мы не стоим того, чтобы это пояснять. Здесь нет ничего секретного, это магия гравитации». Вновь привлекла к себе внимание Грейфия. «Для молодого господина обычные тренировки равноценны простою, или того хуже. Чтобы упражнения возымели должный эффект, он многократно усиливает гравитацию вокруг себя. С вашим же уровнем сил я бы настоятельно рекомендовала не приближаться во время тренировок к господину Сайрона, закончите, как металлический шар». Но, наблюдавшие произошедшие с явным шоком изучали разрушение и невозмутимо продолжающего отжиматься парня. Только его сестра не смогла промолчать, ощутив странную пустоту в районе груди. «Если у Сайрона есть более эффективный способ тренировок, почему нам он назначает простые спарринги?» «Молодая госпожа», — сдержанно улыбнулась Грейфия, «я лично проверяю все планы тренировок, которые составляет для вас господин Сайрон, и с полной уверенностью могу сказать, что ваши тренировки ограничиваются только вашим желанием и воображением». «Что ты имеешь в виду, Грейфия?» — не поняла намеков Риас. «Разве брат не может усилить наши тренировки таким же образом?» «Может, но...» — исчезла девушка, но продолжила говорить. «Простите, ответ я вам предоставила, думайте. Мне нужно проконтролировать приготовление обеда». Грейфия ушла на кухню, Шури утащила дочь в свою комнату, свита Риас и Набару разошлись по раздевалкам, кроме одной девушки, задержавшейся на лавочке для отдыха, наблюдающей, как ее брат-двойняшка невозмутимо отжимался, не обращая ни на что внимания. «Конечно, я видел, что задумала провернуть Акина, но вмешиваться не стал. Размышлял над куда более важным моментом. Мне нужно слинять из замка. Чем быстрее, тем лучше и как можно надольше. Вылазки на охоту и рядом не котируются. Завтра мы с Риас отправляемся в мир людей, но путешествие это в лучшем случае затянется на пару дней, а потом нужно придумать вескую причину, чтобы уехать из замка и, кажется, одна такая у меня уже имеется, тренировки. Где-нибудь в глуши, лучше всего, в горах, полноценная тренировка свиты. Ведь меня пеняли за ее слабость, вот я и буду это исправлять. А там можно задержаться на месяц-два, а то и на полгода. Так и поступим». Очередной визит в мир людей, на следующий день после выходки Акина, не стал для меня чем-то неожиданным, потому что в предоставленных мне документах одним из возможных кандидатов в свиту был никто иной, как Гаспер Влади. Девушке, кстати, знатно досталось от матери, характер у них пусть и схожий, Шури себе столь вызывающих выходок никогда не позволяла, а теперь не позволяет и Акина, что не мешает девушке пробираться в мою кровать на пару с Риас. Интересно, как бы поступила ее мать, узная об этом. «Я отказался иметь дело с вампиром-полукровкой, сославшись в отчете на его мягкотелость, слабохарактерность, да и вообще он в женские шмотки одевается, зачем мне возиться с этой без трех минут мужской подстилкой? Только вот, судя по всему, родителей мой ответ не устроил. Понять их могу, артефакт, останавливающий время, выбрасывать стал бы только дурак, жалко, что я пока не умею их извлекать. Ну да и ладно, никто мне не мешает отказаться от него еще раз, уже на месте», — спихивая его сестрице. Переместившись с Риас в мир людей, на сей раз мы действительно были одни, присутствия Грейфии не ощущал. «Если за нами действительно кто-то следит, честь ему и хвала. Обойти мои нынешние навыки может далеко не каждый. Спешить на поиски ловушки у меня не было ни настроения, ни особого желания. Канон рано или поздно сам нас нагонит, а приятно провести время в новом месте, по душе». Выслушав мои планы, Риас возражений не выказала, лишь пристроилась рядом, обняв мою руку, и не сводила с меня взгляда, полных любопытства глаз. Прогулялись по городу. Кроме местных достопримечательностей, забавно было наблюдать реакцию сестры, когда прохожие посматривали на нас сверкающими взглядами, называя идеальной парочкой. «Я, как и Риас, давно не выглядим на свой возраст, скорее походим на 16-летних подростков». Как любопытно все повернулось. После общения со своим женихом, Риас еще сильнее стала тянуться ко мне и на прогулке, как говорится, в рот заглядывала, ловя каждое слово, в то время как мою руку чуть ли не обнимала своей грудью, так сильно прижимаясь всем телом. Окончанием же свидания стал обед из лучшего местного ресторана, еду заказал на вынос, на одном из небоскребов, наслаждаясь видом в квадрате, города и своей крайне привлекательной сестры. Наполнив желудки, выслушав недовольство сестры, на мое желание уехать из замка на неизвестное количество времени, вернулись на улочку, как, стой, замер, изучая местность. Инстинкты на миг взвыли об опасности и так же быстро успокоились, однако перед глазами кружилось умопомрачительное количество остаточной после заклинания маны, словно кто-то только что применил его на весь город. Магия, пояснил сестре, я ощущаю невероятной силы всплеск маны. Попытка нападения, нет, сестра плотнее прижалась ко мне, погладил ее по спине, успокаивая. Столь расточительно использовать ману для нападения, еще и выдавать себя, вряд ли кто-то бы стал. В этом месте есть кто-то крайне сильный, но для чего он использует столько маны, не знаю. На самом деле, знаю, но не говорить же ей о моих знаниях. Пойдем. Двигались проулками к эпицентру заклинания, пока не наткнулись на «смотри там». В потрепанной коробке сидел парень в женском платье, что выглядел как красивая девушка с розовато-фиолетовыми глазами, стрижкой кари и заостренными ушками. Он использовал то заклинание. Не может быть, он или она еще совсем ребенок. Это вампир, пояснил, пока Риас изучала перепуганного до чертиков паренька. Физически он не сильно отличается от людей. Не возьмусь говорить за всех представителей его вида, но он именно такой. Однако он обладает священным механизмом, не знаю, каким именно, оком Балора, но очень сильным. После уроков Грейфи и тренировок я не умею останавливать время на области. Магии времени обучился, ничего сложного. Один магический круг данной магии, и я открыл новый навык, но всего моего резерва маны не хватит, чтобы остановить время на целой оживленной улице, даже не заикаясь о городе. Невероятно перспективный слуга. Раз его заметил ты, поникла Риас, тебе он нужнее. Подтолкнул сестру в спину. Ты легко могла догадаться, что с Рейвил у меня сложились отличные отношения. Брак с ней не станет для меня чем-то неприятным. Но это нечестно, обернулась ко мне, но опустила взгляд в землю. Не знаю, как тебя за все благодарить. Твоя счастливая улыбка, сестра, взял ее за подбородок и вернул взгляд на себя, лучшая для меня награда. Братик, ты такой, бросилась мне на шею Риас, забыв, что с парнем еще нужно договариваться, закрыла глаза и потянулась своими губами к моим. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandarday. Там уже готовы 54 главы. Глава 45. Шлеп. В самый последний момент Риас широко распахнула перепуганные глаза и дернулась в сторону, прочертив помадой, от края моих губ до середины щеки, красную линию. «Прости», отскочила от меня как ошпаренная. «Братик, прости», я опустила виновато голову, а на глазах показались слезы. «Я не хотела сделать ничего плохого». «Плохого?» растерялся на миг, не понимая ее бурной реакции. «Ты о чем вообще? Брат и сестра не должны таким заниматься», прошептала, шмыгая носом. «Это неправильно». «Чего?» опять прошлась по моему сознанию подушкой. «Ты людских романов что ли перечитала?» Акина подсадила Риас на литературу из человеческого мира. «Только если дочь Шури больше по извращенным книжка, культурному человеку ее библиотеку показывать стыдно», сестре приглянулись именно любовные романы. «Риас, ты ведь в курсе, что мы – демоны?» Парень в коробке дернулся, пытаясь сбежать, но я придержал его на месте телекинезом. «Ты себе даже представить не сможешь, что со мной вытворяет Серафина. Увидь хоть раз, заикаться бы про это не стало. Брат и сестра, что за предрассудки людей? Вообще-то, представляю», стушевалась сестра, протерев глаза. «Она и ко мне иногда пристает, особенно когда тебя нет в замке. Вот тебе и наглядный пример, владыка демонов. Проще говоря, ты слишком все серьезно воспринимаешь. И, кстати, мы кое о чем забыли», кивнул в сторону Гаспера, что вот-вот наберет маны для еще одной остановки времени. «Судя по инстинктам, остановка работает даже на меня. Терять сейчас время на уроки демонической биологии – не самая умная идея. Бегай, ищи его потом по всему городу. Если хочешь заполучить парня в свою свиту, не стоит медлить». Изрядно погорячился, посчитав, что заклинание парня в юбке накрыло весь город. «Даже с моим резервом такое маловероятно, а говорить про слабого полукровку без должных тренировок и подавно не стоит. Во время сильного испуга, при банальном контакте с кем-либо, Он неосознанно пропускает всю имеющуюся ману через свой священный механизм, и тот отвечает единственным, что умеет на базовом уровне, останавливает время на максимальную область по доступным ресурсам. Парень сбегает, обычные люди ничего не замечают, не берусь утверждать, но он и жизненную силу может кушать, при достаточном эмоциональном заряде. Пихать в себя штуки, о которых ты толком ничего не знаешь, глупая затея. Миру известно немало случаев, когда артефакты бога убивали своих носителей. Пока размышлял, Риас медленно подобралась к парню, пытаясь наладить контакт бессмысленной болтовней, и случилось. Не знаю, как без мата описать случившееся. Сопливая, трусливая подстилка в женском платье, настолько запуганная, что время останавливает, лишь бы не контактировать с другими людьми, вернее, существами. За пару минут общения с сестрой согласился стать ее рабом. Гадать не приходится, очевидное вмешательство прописанной истории. Закатил демонстративно глаза, причину чего девушке понять было не дано, и переместил нас троих в замок. Прогулка в любом случае подошла к концу. По возвращении к нам домой Гаспер остановил время, маны достаточно собралось, и забился в чулан. Грифия быстро его отыскала, без моего вмешательства, но с парнем начались те же проблемы, что были в оригинальной истории, за что его в итоге заточили в отдельной комнате, на что этот дурачок даже возражений не выказал, мол, ему так даже лучше. Нет слов. Пикантный же случай с Риас ушел на второй план, из-за выходок ее нового слуги, но на следующий же день, в замке произошли изменения. Вернее, изменения произошли с одной конкретной обитательницей замка. После возвращения из Румынии Риас начала вести себя еще более вызывающе. Полуобнаженные наряды стали повседневной одеждой. Прозрачные блузки, юбки, что практически не скрывали нижнего белья, и боевой раскрас, словно в лучших фильмах про Рэмбо. Шучу, конечно, но косметики она на себя выливала чуть ли не ведрами. И длина ее сегодняшней юбки стала для меня последней каплей. Весь завтрак я натурально наблюдал ее практически голый зад. Если бы не трусики, любовался бы полностью голым. Юбка со своей основной задачей категорически не справлялась. Еще и случайные взгляды от нее, бросаемые в моем направлении. Пока не поздно, нужно положить этому конец. Пойдем со мной. Бесцеремонно схватил сестру за руку и поволок в свою комнату. Нам нужно серьезно поговорить. Хорошо. Сопротивляться девушка не стала. Но не мог бы ты торопиться чуть медленнее? Мне больно. Мог бы, ослабил хватку и замедлил шаг. Прости. Ничего. Мило улыбнулась Риас, даже не догадываясь, что ее ждет. Я никуда не сбегу. Посмотрим, в какой момент я все это допустил. Так увлекся своими делами, что проворонил, как Риас превратилась вот в это. С одной стороны, она всегда была довольно ленива, чуть высокомерна, самую малость, простительно по праву рождения, но чтобы моя сестра вела себя как натуральная шлюха, сначала Райзеру чуть сиськи голые не показала, как и всему городу Лилит, а теперь это. Нужно ее направить на правильный путь, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Затащил Риас в свою комнату, закрыл дверь, уселся на кровать, сестру повалил животом себе на колени и шлеп, ай, воскликнула и поморщилась девушка, когда моя рука прошлась по ее оголенной заднице. Братик, шлеп, ты чего, шлеп, братик, за что, за внешний вид, шлеп, но, растерялась Риас и даже не заметила, как моя рука еще несколько раз приложилась к ее заду. Я ведь для, вырядилась как портовая шлюха, шлеп, это же надо было, помотал недовольно головой, на ее немой взгляд, свой зад прямо мне в лицо сунуть, шлеп, нет, я не это хотела, шлеп, братик, по щекам Риас покатились слезы, прости, если родители не хотят браться за твое воспитание, им займусь я, нужно было взять ее на себя с самого начала, не думал, что она так сильно отклонится от своей каноничной версии, хотя, она в первую же встречу голой в кровать Хёда залезла, не допущу, лучше поздно, чем никогда, шлеп, я, шмыгнула носом, больше не буду, пробубнил еле слышно, ничего не слышу, шлеп, шлеп, шлеп, я больше так не буду, закричала во весь голос, а ее зад уже огнем горел, приняв цвет под стать волосам девушки, не буду, не буду, не буду, то-то же, ослабил хватку, из-за чего Риас смогла вырваться, вскочила на ноги и окатила меня полным обиды взглядом, чтобы я тебя в таких нарядах больше не видел, я, а ты, пропищала мне и рванула к двери, братик, ты дурак, не позволю тебе обидеться на меня из-за случившегося и убежать, в впоследствии избегая контакта, схватил в последний момент ее за руку и дернул на себя, сковав в объятиях. Покрасневший слезливый носик Риас уткнулся в мою грудь. «Сестра, девушке не обязательно выставлять все свое тело на показ, чтобы привлечь внимание нравящегося парня. Откуда это взялось? Почему ты последнее время так одеваешься? Это все Акина», — пробубнила сестра и прижалась плотнее, положив голову мне на грудь. Она сказала, что чем больше мальчики видят, тем сильнее хотят это получить. Нашла кого слушать, погладил по спине. «Может, на каких-нибудь извращенцев это и сработает», — призадумался, «но парень, который тебе нравится, не такой ведь, думаю», — заглянула мне в глаза, что нет. «Тогда твои действия и ее советы в некоторой степени даже вредят. Серьезным парням нравятся серьезные девушки, загадочные, с изюминкой, немного эротичные, но обязательно недоступные, чтобы вызывать желание покорить необузданную вершину. Надеюсь, она хоть частично понимает мои намеки. И только наедине со своим мужчиной такие девушки могут вести себя как настоящие шлюхи, а не вот это вот все, сестренка», — помолчали, обнимаясь в моей комнате. «Поняла меня?» — слабо кивнула. «Будешь обижаться,